Окно на запад. Глава первая. После того, как Александр уехал, Татьяна писала ему каждый день, пока не кончились чернила. А когда кончились чернила, она пошла через дорогу в квартиру Вани Речникова. Говорили, что у него большой запас чернил, который он охотно одалживает. Мертвый Ваня сидел за письменным столом. Голова лежала на недописанном письме. Татьяна так и не смогла выдернуть ручку из окостеневших пальцев. Сама она ходила на почту каждый день в надежде получить весточку от Александра. Она не могла вынести перерывов между письмами. Он писал ей, но письма должны были идти потоками, а не тонким ручейком. Чёртова почта. После работы она немедленно шла домой и занималась английским. Во время налетов читала поваренную книгу матери и часто готовила для больной одинокой Инги. Как-то почтовый работник не отдал ей письма Александра, предложив ей письма и немного картофеля в обмен на кое-что. Она написала Александру об этом, боясь, что не получит больше ни одного письма. «Таня, пожалуйста, доберись до казарм и спроси лейтенанта Олега Кашникова. Он дежурит с 8 до 6, получил 3 пули в ногу и больше не годен к строевой службе. Именно он помог мне откопать тебя в луге. Попроси у него продуктов, обещая, что он ничего не попросит взамен. Ох, Таня. Кстати, отдай ему свои письма, и он через день все доставит. Не ходи на почту. Почему вдруг Инга одинока? Где Станислав? И почему ты по-прежнему работаешь как проклятая? Мороз все крепчает. Ты не представляешь, какое это утешение думать, что ты совсем близко. Не скажу, что ты права, вернувшись в Ленинград, но все же. Кстати, я упоминал о том, что нам обещали по 10 дней отпуска после прорыва блокады. 10 дней, Таня. Хотелось бы, чтобы все случилось как можно раньше, и чтобы на земле нашлось хотя бы одно местечко, где тебе было бы хорошо. Но придется потерпеть. Не тревожься за меня, пока боев еще не было. Зато у меня радостные новости. Ты просто не поверишь. Но я получил не только орден, но и новое повышение. Не пойму, чем я заслужил все это. Может, прав Дмитрий. Я даже поражение умею превратить в победу. Мы проверяли крепость льда на Неве. Лед оказался не очень толстым. Солдат, пожалуй, сможет пройти, но вот танк. Мы колебались. Потом один военный инженер, который проектировал ленинградское метро, подал идею поставить танк на деревянные шпалы, нечто вроде деревянной железной дороги, чтобы равномерно распределить создаваемое гусеницами давление. По этим шпалам пройдут танки и тяжелые орудия. Мы согласились, проложили шпалы. Но кто вызовется вести танк? Вызвался я. Командир был очень недоволен, когда на испытании явились сразу 5 генералов, включая нового покровителя Дмитрия, и знаками умолял меня не подвести. Итак, я сажусь в самый тяжелый танк КВ-1, помнишь его, Татьяна, и вывожу этого монстра на лед. Командир шагает рядом с танком, сзади идут все 5 генералов, приговаривая: «Здорово, здорово». Я проехал около 150 метров, и лед начал трескаться. Генералы стали кричать командиру: «Беги, беги!» Он побежал, они побежали. Танк пропахал во льду траншею и пошел на дно, как танк. Я вместе с ним. К счастью, башня была открыта, так что я успел выплыть. Командир вытащил меня и дал водки, чтобы согреть. Один из генералов приказал дать мне орден Красной Звезды и произвел в чин майора. Маразов считает, что я зазнался. Говорит, я вообразил, что все должны слушаться только меня. Скажи, пожалуйста, это на меня похоже? Александр. Дрожайший майор Белов. Да, майор, это на вас похоже. Я очень горжусь вами. Погодите, вы еще дослужитесь до генерала. Спасибо, что позволил отдавать письма Олегу. Очень милый, вежливый человек, и вчера дал мне яичного порошка, который я нашла весьма забавным и не сразу поняла, что с ним делать. Я добавила воды, и получилось что-то вроде... О, не знаю. Я поджарила его без масла на примусе Славина. Съела. Похоже на резину. Но Славину понравилось. Шура, есть только одно место, где мне хорошо. Я там просыпаюсь и засыпаю. Там мне покойно и уютно. Только там я ощущаю истинную любовь. Это твои нежные объятия, Татьяна.